Глава 18. После сна стало чуточку полегче. Аня открыла глаза и поняла, что тягостное ощущение неминуемой беды отпустило, и теперь внутри нее царит умиротворение. Вероятно, это ощущение поселилось после разговора с императором, пусть и недолгого, но вселившего в нее уверенность в том, что все будет хорошо. И все должно быть хорошо. Неужели она не придумает способ, как ей прибыть на землю и обменяться с истинной хозяйкой этого тела сознаниями? Придумает, наверняка, в крайнем случае попросит Станислава ей помочь, может, даже за плату. Напишет Арите записку, чтобы отдала капитану, сколько он потребует. И мысль, что в обществе мужественного Екрикардана она сможет пробыть несколько дней, заставила сердце сладко сжаться в предчувствии волнительного общения. И даже мелькнула крамольная мысль и вовсе остаться в этом мире, в теле Ариты. Была бы она менее принципиальная, то так и сделала бы. Что ждет ее в своем времени? Холодные, одинокие вечера перед телевизором и фантастические книги. Здесь же открыто столько возможностей, столько всего интересного, необычного. Но жесткие принципы, вбитые с самого раннего детства, не давали даже помечтать о таком. Нет, на предательство Анна точно не способна, она не такая. Как бы ни было ей больно, но она здесь всего лишь гость, временная замена настоящей принцессы. Ее место в своем веке, а Аритина здесь. Поэтому не надо рвать сердце на части и пытаться искать встреч со Станиславом. Лучше всего, если она вообще его больше не увидит никогда. Так будет легче. Может быть. Решение пришло в голову словно само собой. Надо просто поговорить с императором, попросить у него корабль и сопровождение до земли, а там попытаться связаться с Аритой и обменяться с ней телами. После этой мысли Аня ощутила умиротворение. Словно перестало терзаться сознание, будто так и надо было. Она вяло размышляла об Ингваре, о Бодруме, о том, как великолепен космос, пока ходила по комнате, неспешно одеваясь и приводя в порядок волосы и лицо. Медленно водя расческой и глядя в зеркало на свое отражение, Аня представляла себя настоящую здесь, всю, какой она была, невысокую, полноватую, смуглую. Интересно, понравилась ли бы она Станиславу или нет? Если хотя бы на секунду позволить себе помечтать о том, что когда-нибудь она сможет оказаться здесь в своем истинном облике, такая вот, как есть, со всеми изъянами, посмотрит ли он на нее вообще? Задумавшись, не заметила, что в дверь стучат, и только увидев заглянувшую в спальню девушку, в серой форме вздрогнула. «Ой, извините, не хотела вас напугать», — смутилась та, порозовев. «Думала, вы еще спите». Его Величество спрашивает, будете ли вы ужинать с ним или предпочтете одиночество. «Здравствуйте», — холодно отозвалась Аня. «Буду с Его Величеством». Отложив расческу, выпрямилась, разглядывая свое отражение в зеркале. «Да, это вам не простой наряд из джинсов и футболки. Элегантные светло-серые брюки, облегающие топ с высоким воротом и открытыми плечами, делали фигуру еще более утонченной. Распущенные волосы светлым покрывалом спускались до талии. Бледная кожа казалась фарфоровой в лучах угасающего солнца. Сунув ноги в туфли, Аня боковым зрением отметила, что выглядит достаточно уверенно, и кивнула ждавшей служанке. Та засуетилась, выдвинула стул перед туалетным столиком и пригласила девушку присесть. «Давайте помогу с прической», – прокомментировала она удивленный взгляд принцессы. Та села с царственной осанкой и молча наблюдала за быстрыми движениями рук феи причесок. Вмиг на голове был сооружен элегантный низкий пучок с парой выбивающихся, будто нарочно, из него прядей, красиво обрамляющих лицо. Далее девушка достала из ящика косметичку и вопросительно взглянула на Аню, а, получив одобрительный кивок, нанесла легкий макияж. «Вы похудели, ваше высочество», — цокнула сокрушенно служанка. «Скулы стали острее. Были причины». Холодно ответила Аня, подумав, что и в самом деле стала замечать за собой отсутствие аппетита. Раньше бы она извелась без молока и булочки на ночь, а сейчас спокойно засыпала и даже не вспоминала о еде. Интересно, это все так и останется по возвращении домой или снова придется бороться со своими желаниями? Поднявшись на ноги и оглядев свое красивое холеное лицо, Аня пошла к выходу, но поняла, что совершенно не представляет, как дойти до столовой. «Ужин будет проходить где?» — спросила она, стараясь не выдать себя. «В малой столовой», — отозвалась девушка, собирая косметику. «Его Величество, наверное, уже ждет вас». Кивнув и расправив плечи, Аня вышла в коридор. Так, ну неужели она не сообразит, где здесь столовая? Наверняка на первом этаже. Значит, всего-то и нужно дойти до лестницы, а там она что-нибудь сообразит. Двинувшись по коридору и разглядывая кричащее богатство этого дворца, девушка медленно шла, переставляя свои длинные ноги в туфлях на каблуках. Она уже привыкла к новому росту и сейчас даже наслаждалась им, представляя себя красавицей на подиуме. В зеркалах она видела свое отражение и любовалась экзотической внешностью, улыбаясь мыслям. «Решил выйти тебе навстречу». Ворчливый голос императора застал ее врасплох. Седовласый правитель стоял у подножия лестницы и с удовольствием глядел на дочь. «Так похожа ты на мать», беря узкую ладошку Ани в свои лапищи и целуя. «Пойдем ужинать, как в старые добрые времена». Кивнув, девушка положила руку на сгиб локтя мужчины и пошла рядом, усмехаясь про себя, что не пришлось искать, куда идти. Кстати сказать, столовая была совсем немалой, если оценивать ее с точки зрения габаритов. Квадратное помещение с высокими окнами, сквозь которые был виден закат, оказалось уютным, несмотря на размеры. Круглый стол, уже сервированный к ужину, белые стулья с бархатными спинками, все в бежево-золотистых тонах. На полу в дальнем углу у двери в сад лежал толстый ковер, стояли два уютных кресла и маленький кофейный столик. Наверное, здесь очень приятно по утрам неспешно пить чай, забравшись ногами и укрывшись пледом. Прямо мечта, а не столовая. «Ты так загадочно улыбаешься», — заметил император, имя которого Аня так и не узнала, помогая ей усесться за стол. «Рада, что все закончилось», — искренне ответила она, расправляя салфетку на коленях. «На самом деле, это с виду я такая стойкая, а внутри очень даже боялась». «Понимаю», — кивнул мужчина, усаживаясь напротив и давая знак слуге подавать ужин. Во время трапезы они в основном молчали, а после, расположившись как раз в тех самых креслах с кружками напитка, похожего на какао и мягкими булочками, начали непростой для Ани разговор. «Сегодня Бодрум объявил нам войну», — мазнув тяжелым взглядом по дочери, сказал император Дюран. «И мало того, что он выслал к нашим границам часть своего флота. Конечно, основная сила их сосредоточилась вокруг Амадеи. Там достаточно и наших кораблей, но часть выдвинулась к Тирону. Не понимаю, на что он надеется, наш флот сильнее, и у нас преимущество, Галорум. Я уже сообщил нашим союзникам, княжествам на границах, чтобы были готовы ко всему. Но надеюсь, что до битвы все же не дойдет». Пытался связаться с Аласкаром, бесполезно. Аня с ужасом глядела на него. Все это из-за нее, вернее, из-за Ариты, что почти одно и то же. «Для нас это сильно страшно?» Дрогнувшим голосом спросила она, моргнув. Император странно покосился на нее. «Ну, конечно. Это реальная угроза нашей империи», — сказал он строго. «Я понимаю, что ты бы хотела запереться в своей лаборатории и не выходить оттуда, но это невозможно. Кстати, про лабораторию. У тебя там много ценного. Я знаю, что твой быстроходный однопалубный крейсер остался там. Его необходимо забрать, чтобы разработки наших ученых не попали в лапы бодрумцев. Плюс... твое оборудование. Считаю, нужно как можно скорее отправиться туда тебе в состав патруля, так как скоро это будет невозможно». Аня застыла, не веря своим ушам. «Он что, сам предлагает ей отправиться на землю? Да это же удача. Она там сможет связаться с Аритой, получить от нее указания, как произвести обмен и вернуться к себе домой. Кто полетит со мной?» — спросила она втайне, надеясь, что Станислав. «Опытный патруль», — ответил ей отец принцессы, — капитан Дест Кверин и его помощник Арс Бурдан. «Десту я доверяю как самому себе. Он служит во флоте еще с тех пор, как ты была совсем малышкой. На своем быстроходном патрульном крейсере-невидимке они доставят тебя на землю. Там Арс пересядет на твой корабль и поведет его сюда, а вы с Дестом вернетесь на невидимке. Предлагаю не медлить и отправляться как можно скорее. Ты отдохнула, силы восстановила, ждать смысла нет. Пока та сторона космоса свободна от бодрумцев, нужно решить этот вопрос, иначе мы потеряем все твои разработки». «Да, это хороший план», — медленно проговорила девушка, лихорадочно соображая, как бы ей спросить про Станислава. «А что решили с капитаном, который помог мне?» Император приподнял одну бровь. «Ты неравнодушна к нему, что ли?» — спросил он, усмехнувшись. — Все с ним хорошо. Вышли из гиперпространства, сейчас оттормозятся, выйдут на орбиту. Думаю, завтра уже будут здесь. Вернешься с Земли, сможешь встретиться с ним и поблагодарить за все. — Да, — эхом отозвалась Аня, сникая. Завтра ее уже здесь не будет. Наверное, оно и к лучшему. Травить душу себе лишний раз не стоит. Но как же хотелось встретиться с ним в последний раз. Пожалуй, пора тебе выдвигаться. Император поднялся. В руке его Аня заметила небольшой прямоугольник, похожий на мобильный телефон. Она уже успела подумать, что с ее времен они не так уж и изменились. Но в это время мужчина что-то сделал с предметом, в результате чего прямо в воздухе напротив лица замерцал прозрачный экран с изображением капитана Достоверина. «Слушаю, Ваше Величество», — вытянувшись, произнес тот. «Готов вылетать?» — спросил император без лишних экивоков. «Крейсер заправлен, экраны заряжены? Генераторы?» «Все готово», — кивнул капитан. «Максимум мощности. В стане врага пойдем так, что нас не заметят». «Надеюсь, этого не потребуется», — проворчал Дюран, оборачиваясь на дочь. «Пойди, переоденься в удобную одежду и спускайся. Машина уже ждет тебя. Старт через час». Решив не мешкать и не давать себе времени на сопливые размышления, Аня пулей рванула в свою комнату. Служанка уже шла, оставив после себя порядок. Это было к лучшему. Видеть кого-то сейчас девушке не хотелось. Она сбросила с себя одежду и задумчиво пробежала пальцами по рядам классических брюк и шикарных платьев, пока не наткнулась на симпатичный комбинезон из непонятной ткани приятного лилового цвета. Ноги сунула в туфли типа балеток и, бросив последний взгляд на комнату, вернулась в холл первого этажа. Отец Ариты уже ждал ее. Он взял голову дочери за затылок, поцеловал сухими губами в лоб, а затем обнял. «Иди, дочь», — напутствовал суровым голосом. «Нам предстоят нелегкие времена, надо быть максимально готовыми». «До свидания», — дрогнувшим голосом сказала Аня, отступая на шаг. Развернувшись, она пошла к выходу, не оглядываясь. Ее уже ждала та же машина, что везла сюда. Обратный путь показался быстрее. Летели они на уровне крыш самых высоких зданий и вскоре приземлились в ангаре, где Дест Кверин проводил последние приготовления перед полетом. Заметив Аню, он повернулся и приветствовал ее. «Не думал, что так скоро свидимся, Ваше Высочество», — усмехнулся по-доброму. «Надеюсь, наш полет пройдет успешно». «Да, я тоже», — кивнула Аня. Она чувствовала себя безумно уставшей, хотя спала почти половину дня. Сам факт бесконечной гонки, смены мест и лиц не давал ей выдохнуть и хоть немного расслабиться. Словно белка в колесе. «Пойдем на дополнительных двигателях», — кивнул на большие полукруглые штуковины под днищем крейсера капитан. «Галором с добавками залит, генераторы заряжены на максимум, мы готовы стартовать». «Ваше оборудование же не громоздкое?» Пожав плечами, так как не знала, что там скрывается в лаборатории Ариты на самом деле, Аня вошла в корабль. Устроившись в кресле, где уже провела несколько часов, она молча наблюдала за стартом с планеты, но чувствовала себя настолько опустошенной, что даже не полюбовалась этим зрелищем. Едва корабль вошел в гиперпространство, самостоятельно откинула кресло и задремала, слушая гул двигателей и негромкий разговор помощника и капитана. Если «Марта», планетарный крейсер, был достаточно большим и медлительным кораблем, то невидимка маневренным, легким и с минимумом энергетических затрат. Как поняла Аня, они использовались в качестве разведчиков, так как могли двигаться быстро и легко уйти от любой погони, а экраны, делающие крейсеры невидимыми, и вовсе сбивали врага со следа. Опасаться погони или встречных врагов не следовало, да и устала она уже бояться, а потому всю дорогу позволила себе провести в полудреме, вынырнув из нее только во время создания аннигиляционной петли для выхода из гиперпространства. «Красиво», — прокомментировал капитан. «Наша прародительница. Надо же было загубить такую планету». Аня подняла спинку кресла и вгляделась в знакомые очертания родной планеты. Все те же материки и океаны, что красовались в ее времени, только оказались теперь необитаемые. «Никогда не думала, что буду спасаться бегством отсюда», — заметила она негромко. «Иного выхода нет». Арс качнул головой. «Времена наступили небезопасные. Бодрумцы давно покушались на наш Галорум, а сейчас совсем обнаглели. Потом, когда все успокоится, император разрешит вам вернуться сюда, наверное». Кивнув, девушка смотрела, как они вошли в атмосферу и приблизились к горам, среди которых блеснула стеклами лаборатория. Приземлившись на специальной поляне, мужчина и девушка вышли из крейсера и ступили на мягкую траву. В этой части планеты наступал рассвет. Солнце едва коснулось лучами верхушек гор, покрасив их в розовый цвет. Облака неспешно плыли по небу, легкий прохладный ветерок касался лиц. «Мы осмотрим наш корабль, Ваше Высочество, а вы пока проверьте оборудование. Что нужно забрать сейчас, что может повременить, потом позовете». Кивнув, Аня прошла к пробоине в стене и вошла внутрь здания. Ветер уже успел поиграть здесь, разбросав бумаги и прокрыв все тонким слоем пыли. Капсула, в которой она очутилась после перехода сюда, была готова к контакту, провода свободно лежали на краю, присоединенные к аппарату с кнопками и рычажками. Аня видела, как Асиет выключала его и стала нажимать все подряд, едва надела на голову все датчики. Расположившись в капсуле, она прикрыла глаза и, слыша мерный гул прибора, попыталась связаться с Аритой. «Вы слышите меня?» — спросила она, ни на что не надеясь. «Аня?» Голос настоящей принцессы Дюран был сонным. «Что случилось? Еще не прошли 2 недели. Я не закончил исследование. Вам надо вернуться», — ощущая странное оцепенение, произнесла мысленно Анна. «Меня похитил Бодрум, а теперь здесь война. Асиет предала вас. Я с трудом спаслась из лап этого маньяка». «Война?» В голосе Ариты послышалась паника. «Насколько серьезно?» «100%. Вы готовы к обмену? Кто вам сможет помочь? Необходимо будет повернуть тумблер на переносчике, либо вы сможете сделать это самостоятельно, но тогда переход будет крайне болезненным и дискомфортным. С вами кто-то есть? Со мной капитан Дасткверин и его помощник Арс Бурдан. Мне бы не хотелось посвящать их в это. Я переживу боль. Тогда опустите рукоятку красного цвета до середины, а рычаг обмена полностью, он зеленый». Аня присела в капсуле и сделала все, как ей сказала Арита. Слепящая боль разорвала виски, девушка рухнула назад, больно треснувшись затылком и уже не чувствуя этого. Темнота заволокла сознание, утягивая его в воронку.